Или... Он пододвинул к себе контракт, перелистал страницы, открыл последнюю и спросил. «Здесь расписываться?» «Прошу вас, мистер Беннет». Один из адвокатов протянул ему чернильную ручку с золотым пером. Не вчитываясь, Майкл поставил подпись. Юристы ловко вытянули у него из рук контракт, и через 10 секунд их след простыл. Но они оставили на столе кипу компрометирующих документов. Майкл ударил по пачке, та разлетелась по ковру. Он подписал контракт не для того, чтобы избавить себя от преследования со стороны оплаченных Гертрудой прощелык, и не для того, чтобы избежать неприятностей с Лоретти, и точно не потому, что испугался угроз старой Грымзы. Он подписал контракт по одной причине — ради Дженни. Они никогда не смогут быть счастливы. Вернее, им не дадут быть счастливыми Гертруда и ее адвокаты, Лоретти и его наемные убийцы. На себя ему наплевать. Он умрет, если потребуется, без сожаления и раскаяния. Но Дженни... Он не посмеет причинить ей боль. Он не посмеет причинить ей зло. Поэтому они расстанутся в самом начале, когда нанесенные раны поверхностны и быстро затянутся. Она найдет себя мужа. Вернее, Гертруда подыщет ей производителя нескольких внуков. Дженни останется в своем блестящем мире, а он в своем мире, кровавом. Решение было принято. Отступать поздно. Майкл принял ледяной душ, переоделся и отправился в бар, где напился. Оттуда он завернул в бордель. Девочки любили его и были особенно ласковы, узнав, что он страдает от несчастной любви. «Бедненький! И какая же дура могла бросить такого пупсика?» — причитали проститутки. Майкл вспылил, заявив, что та, кого он любит, вовсе не дура, и ушел из борделя. Нигде ему нет покоя, даже в тех местах, где он раньше чувствовал себя как дома. Неужели так продлится много лет до его смерти? Он принял решение покончить с собой и, сев в такси, велел вести себя к Бруклинскому мосту. Прыжок вниз, и проблемы отступят. Майкл расплатился с шофером, взошел на мост и остановился около парапета. «Эй, мужик, гони монету!» — услышал он грубый голос. И прежде чем Майкл успел отреагировать, на него набросилось несколько грабителей. Он даже не сумел разглядеть их лица. Кажется, это были темнокожие подростки. А они, повалив его на тротуар, били ногами в живот и лицо. Майкл был слишком пьян, чтобы противостоять нападению, да и налетчиков было не то 5, не то 6. Он пришел в себя, почувствовав, что кровь с лица слизывает бездомная собака. Майкл отогнал рукой рычащую шавку, но несколько таких же, тощих и потрепанных, с лаем бросились на него. Майклу еле удалось отбиться от собак. Перегнувшись через парапет, он долго и обильно блевал в гудзон, а потом хохотал, как безумный. Пошел дождь. Мимо него проносились автомобили со светящимися фарами. Надо же, сколько свалилось на его голову в один день. Расставание с Дженни, грабители, избившие его, правую руку Сида Лоретти, как обыкновенного фраера, и даже бездомные шавки, порядком его искусавшие. Денег у Майкла не было. Никто из водителей не захотел подвести странного мужчину, вымазанного с головы до ног кровью. У него отобрали также часы и даже ключи от квартиры. Майкл попал домой под утро. Подойдя к подъезду, он заметил одинокую фигуру. Ну, что еще ожидает его? Встреча с маньяком, который прикончил помощника Сида Лоретти на пороге его собственного дома. «Майкл», — услышал он знакомый голос и разглядел Дженни. «Где ты был?» — воскликнула девушка. «Я жду тебя уже 5-й час». «Боже, ты на ногах не держишься. Значит, мама права, и ты меня продал? А затем сразу отправился по барам и продажным женщинам? И как я могла полюбить тебя, Майкл Беннет?» Дженни ударила Майкла по щеке и вскрикнула. Ее ладонь окрасилась кровью. «Ты ранен?» — вскричала Джейн. «Боже, Майкл, что с тобой случилось?» Он не успел ей ничего ответить, потому что повалился без сознания в лужу около подъезда. Когда Майкл пришел в себя, то увидел, что находится у себя в квартире. Он лежал в постели, окровавленная грязная одежда с его тела исчезла, уступив место невесть откуда взявшейся шелковой пиджаме цвета бордо. Но у него никогда не было пижамы, разве что в детстве. И вообще, кто его переодевал? Майкл попробовал повернуться, но не смог. На шее у него был жесткий хирургический воротник, а правая рука покоилась в гипсе. «Доктор сказал, что ты должен соблюдать постельный режим», — услышал он голос Дженни, когда попытался подняться. «Марш обратно в постель, Майкл Беннет». Откинувшись на подушку, Майкл подумал, что никто и никогда не разговаривал с ним, стальным Майке, в таком тоне, и пробормотал. «Ты характером пошла в свою матушку». «Что ты сказал?» — произнесла Дженни и склонилась над ним. Он почувствовал тонкий аромат, исходящий от ее волос. «Тебе наложили швы на губу, пока ты был без сознания. Не понадобилась даже анестезия». «А где врач или медсестра, которые стаскивали с меня одежду?» — выговорил, наконец, Майкл. Джейн весело ответила. «Я посещала курсы первой медицинской помощи, так что сделала это сама». Она раздела его. «Черт побери!» Майкл густо покраснел. «Нам нельзя видеться. Я...» «Ты обещал это моей матери?» — спросила девушка. «Вернее, подписал контракт, составленные ее адвокатами. Она продемонстрировала его мне. Впрочем, как и досье на тебя». Старуха элементарно надула его. Обещала, что Дженни ничего не узнает. И обманула, как только получила желаемое. Ну что ж, он так и знал, что все кончено. Дженни наверняка не захочет иметь ничего общего с гангстером, отец которого был казнен на электрическом стуле. «Если ты боишься последствий, то повода для волнения нет», — заявила Дженни. «Матушка и ее адвокаты просчитались. Они запретили тебе приближаться ко мне. Но в контракте нет ни слова о том, что мне запрещено приближаться к тебе». «Я ничего не боюсь, и уж в последнюю очередь твою мать», — пробормотал Майкл. «Значит, ты все знаешь. Я хочу сказать о том, что я состою на службе у Сида Лоретти». «Бывает и хуже», — заявила Дженни. «Например, состоять на службе у моей матери». Молодой человек перевел дух и продолжил. «Но ты знаешь, что мой отец, он был преступником, и его казнили». Дженни присела на край кровати и положила ладонь на лоб Майклу. Печально произнесла. «Мне очень жаль. Мама считала, что, рассказав про тебя ужасающую правду, навсегда отобьет у меня охоту встречаться с тобой, Майкл. Но она плохо меня знает». «Значит, мы сможем видеться?» — спросил молодой человек. «Ну, конечно же», — — воскликнула Дженни.